Глава 35. Когда рассвело, норвежцы сидели и перевязывали раны. Вдруг они услышали пение тетивы, и стрела поразила Гудбранда, родственника ярла, который тут же умер. Они бросились к ладьям и обыскали их. На корабле Буи они нашли еще живого Хаварда Дровосека, хотя у него были отрублены ступни. Он спросил: «Кого это я тут убил?» Ему ответили: «Кого?» Хавард вздохнул: «Не та у меня удача, как хотелось. Я-то метил сразить ярла». Его тут же убили. Ярл Эрик подошел к Торлеву поморнику и спросил: «Чего это ты выглядишь так, будто стоишь на пороге смерти?» Он ответил: «Кто его знает почему? Разве по причине раны, что мне нанес меч Вагна после того, как я стукнул его дубиной?» Ярл сказал: «Потеряв тебя, твой отец будет страдать». Эйнар, звон весов, услышал это и произнес вису: «Когда отметины ран огня, на рубищем золото видны, ярл говорит человеку морских коней с южных вод: пастух коней колец моря, отец твой страдает от этой утраты, коль ты умираешь. Мы знаем об этом». Тут Торлейф скончался.